Сады миндальные. Когда я сюда приехал, я выбрал пустырь, голый бугор, на котором нельзя было стоять, когда задует от четвердага. Прошло лет 40. Вы знаете, что вышло. Миндальные сады насажены по округе и теперь не смеются. То есть теперь... Ну, теперь скоро и некому будет смеяться. Нет, тяжело говорить. И так везде и на всем итоги интеллигенции. Теперь будут начинать сызнова, когда прозреют. А может, и некому будет прозревать? Ну, пожил я свое в миндальных своих садах, светлых и чистых. Знаю, что и ошибки были, и много странного было в моем характере и укладе. Но были миндальные сады. Каждую весну цвели, давали радость. А теперь у меня сады миндальные, в кавычках. Итоги и опыт жизни. Я привык по часам ложиться, а теперь? Как я могу без четверти 10? И потому бессонница, и память слабнет. Я вам говорил, что недавно забыл, как читается «Отче наш». Вы представьте только, что все забудут, как читается «Отче наш». Помойка ведь надвигается. И уходит из этой помойки в ничто. Досадно. Досадно, что я, как и теперь есть, не имею логического права верить. Ибо как после такой помойки поверишь, что там есть что-то? И там обанкротилось. Провалиться с таким треском, с таким балаганным дребезгом, кинуть под гогот и топот и рык победное воскресение из животного праха в жизнь вечно высокочеловеческую, к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на белоснежные вершины духа, это значит уже не провалиться, а вовсе не быть. Никаких абсолютов нет? Нет. И надо допустить, что над человеком можно смело поставить крест по всей Европе и по всему миру и вбить в спину ему осиновый кол. А самое скверное, что иск-то вчинить-то некому. И суда-то не будет, да и не было его никогда. И это скоро все узнают, все человекообразные, и пойдет разлюли гармонь. Сорвали завесу с тайны. Дрессировщики-то, водители-то, пусть даже пустое место прятали от непосвященных, чтобы на пути стада вывести. А теперь хулиган пришел и сорвал. До сроку сорвал, пока превращение из скотов не закончилось. Нет, теперь в школу ты не заманишь. Отче-то наш забыли. И учиться не будут. С привода сорвалось, качай. Кончилась славная поэма. А знаете, у меня весь миндаль оборвали. Миндальные мои сады рубят. А вот зимой и все доведут до точки. У вас что-то еще болтается, а у меня весь миндаль пудов 8 оборвали. А было бы на всю зиму. Значит, еще хотите жить, доктор? Только разве как экспериментатор. Веду, например, записи голодания. На себе изучаю, как голод парализует волю, и постепенно весь атрофируешься. И вот какое открытие. Голодом можно весь свет покоить, если ввести в систему. Сейчас даже лекции читаются там, показал он за горы, перекувыркнув ладонь. Психические последствия голодания. Талантливый профессор читает. Сам голодает и читает. И голодная аудитория набивается дополна. Всем занятно. Гипотезы создаются. Как бы в потустороннее заглядывают. Ведь объект с субъектом сливаются. новый необычайный курс медицинского факультета. Садизм научный. Как если бы подвальным смертникам профессор, и он же смертник, о психологии казнимых читать взялся. Наука-то как обогащаем? Да. Психология казнимых. Лабораторное и клиническое исследование на основании изучения свыше миллиона, может быть, свыше 2 миллионов казненных с применением разных способов истязания физических и психических всех возрастов, полов и уровней умственного развития. Курс-то какой! Со всего света приедут слушать и поражаться мастерством грандиозного опыта. Лабораторного материала горы. Что до нашего опыта у Европы было? Ну, инквизиция. Но тогда научной постановки не было. И потом там как-никак осудили. А тут никто не знает за что. Но каждый в подвале знает, что вот еще день или 2 дня будет слабнуть. Ведь им, как общее правило, в наших, в здешних-то крымских подвалах и под 4 хлеба соломенного не давали, а так теплую воду ставили для успокоения нервов. Может быть, ихний профессор присоветовал для опыта. Так вот, каждый в подвале знает, что вот в эту или в ту ночь начнет истлевать. Где только, в яме ли тут, во враге или в море. И судей своих не видал, нет судей. А потащат неумолимо и трах. Я даже высчитал, только в одном Крыму за какие-нибудь 3 месяца человечьего мяса, расстрелянного без суда, 8000 вагонов, 9000 вагонов, поездов 300, 10000 тонн свежего человечьего мяса, молодого мяса, 120 тысяч голов человеческих. У меня и количество крови высчитано. На ведра, если. Сейчас в книжечку у меня... Вот. Альбуминный завод бы можно для экспорта в Европу, если торговля наладится. Хотя бы с Англией, например. Вот, считайте. Постойте, доктор. Вам не кажется, что все небо в мухах? Мухи все, мухи. А, мухи. И у вас мухи. Так это же анемия выражается в зрении. Если разрезать глазное яблоко голодающего животного... Чем вы теперь занимаетесь, доктор? Думаю. Все думаю, сколько же материала. И какой вклад в историю... социализма. Странная вещь. Теоретики, словокройщики ни одного гвоздочка для жизни не сделали. Ни одной слезки человечеству не утерли, хоть на устах всегда только и заботы, что о всечеловеческом счастье. А какая кровавенькая секта! И заметьте, только что начинается, во вкус входит с земным-то богом. Главное, успокоили человеков от обезьяны и получай мандат. Всякая вошь дерзай смело и безоглядно. Вот оно, великое воскресение, вши. Нет, какова кривая-то? Победная-то кривая. От обезьяны, от крови, от помойки к высотам, к Богу-духу и проникновению космоса чудеснейшим смыслом и Богом слова и нисхождение, как с горы на салазках. Ковши, кровью кормящейся и на все с дерзновением ползущий. И кому сие новые Евангелие-то с комментариями преподнесли карт-бланш, видали? И кто? Помните у Чехова в «Свадьбе»? Телеграфист-то ять. Ять-то это самое. Как рассуждает про электричество и про какие-то 2 рубля и жилетку. Вот теперь эти самые яти и получили свое Евангелие и хотят свою образованность показать. И от кого получили? От тех же ятей. И вот показывают образованность. Потому-то на эту подлюгу ять и поход. Прообраз, конечно, я разумею. Стереть ее, окаянную, мешает. Исконную, славянскую. Всем вошам теперь раздолье. Всем. Мир целнокупно представлен. Дерзай. Никакой ответственности и ничего не страшно. На Волге десятки миллионов с голоду дохнут. И трупы пожирают. Не страшно. Пилась вошь в загривок, сосет, питается. Разве ей чего страшно? И все народы, как юный студентик на демонстрации, взирают с любопытством, что из вшивого великого дела выйдет. Такой-то опыт и прерывать! Ведь 150 миллиончиков прививают к социализму. И мы с вами в колбочке этой вертимся. Не удалось выплеснуть. Сеченов, бывало, покойник. Лука кричит, дай-ка свеженькую лягушечку. 2 миллиончика лягушечек искромсали. И груди вырезали. И на плечи звездочки сажали. И над ретирадами затылки из наганов дробили. И стенки в подвалах мозгами мазали, и... Махнул доктор. Вот это опыт! А зрители ожидают результатов, а пока торговлишкой перекидываются. Вон сэр Эдуард-то, Ллойд Джордж-то, освободитель-то человеческий, свободолюб-то незапятнанный, что сказал? Мы, говорит, всегда с людоедами торговали. А почтенные господа коммонеры, мандата на вшивость для себя еще не принявшие, но в душе близкие и к сему, если от всего польза видится, мудрое слово Джорджева положили на сердце свое и... А не все ли равно теперь? А миллиончики человечьих голов еще когда, Достоевский-то говорил, что в расход для опыта выпишут дерзатели из кладовой человечьей. А вот ошибся на бухгалтерии. За 2 миллиона пересигнули. И не из мировой кладовой отчислили, а из российского чуланчишки отпустили. Вот это опыт! Дерзание вши бунтующей, пустоту в небесах кровяными глазками узревшей. И вот... Доктор развел руками. Да, и вот. Смотрит на нас калека дачка на пустыре, с дохлой клячей под сенью вонючих уксусных деревьев. Глядит, нюхает из-за уголка тощая белка. Ждет. Идет за пустырем дядя Андрей в новом парусиновом костюме. Ободрал недавно на дачке «Тихая пристань» складные кресла полковничьи. И теперь разгуливает без дела. Высматривает новую работу. И все это вымрет. Тоном пророка, говорит доктор. И они уже умирают. И этот Андрей кончится. Мой сосед Григорий Одарюк тоже кончится. И Андрей Кривой с Машковцевых виноградников. Они уже все обработали. Они чуют. Увидите. Убьют и меня, возможно. Еще считают за богача. Когда наступит зима, увидите результаты. Опыт и их захватит. Вчера умер от голода тихий работящий маляр. Когда-то у меня красил. А на берегу красноармейцы избили сумасшедшего Прокофия, сапожника. Ходил по берегу и пел «Боже, царя храни». Избили голодного и больного, своего брата. Опыт. Я и сам теперь опыт делаю. Сухим горохом питаюсь. Он шарит в кармане своего лондонского пиджака и бросает горошину, приглядывающейся к нему, жаднюхе. Этим самым. У меня 10 фунтов имеется. В собачьей конуре припрятал. Не изъяли излишки. И вот по горсточке в день во рту катаю. зубы у меня плохи совсем, а челюсть у меня украли при обыске. Вынули из стакана. Золотая была пластинка. Покатаю, обмякнет и проглочу. Ничего, 12-й день сегодня. Еще миндаль горький. Жарю. Обратите внимание, очень важно. Амигдалин улетучивается, яд-то самый. 30 штук в день теперь могу принимать. Это, пожалуй, самый безболезненный путь. От помойки в ничто. Пульс ускоряется, сердце нарабатывается быстрее и... Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе. Мы распадаемся на глазах и не сознаем. Да вы вглядитесь, вглядитесь. Умрете, скорее умрете, ведь ужасно теперь. Теперь сойти с ума. Ведь тогда мы не сумеем уйти. Может, не прийти в голову уйти. Будем живыми лежать в могиле, как теперь Прокофий. На меня это никак не действует. Я проверяю себя, пытаюсь постигнуть, как я сойду с ума, как они будут бить тяжелыми кулаками. Нет, не действует. Почему? Доктор, чем бы мне кур поддержать? Кур? Как поддержать? Зачем поддержать? Сжарить и съесть. Сожрать. У вас есть даже индюшка. Почему же ее еще никто не убил? Это живой нонсенс. Надо все сожрать и уйти. Вчера я опыт тоже делал. Собрал и сжег все фотографии и все письма. И ничего. Как будто не было у меня ничего и никогда. Так чья-то праздная мысль и выдумка. Понимаете, мы приближаемся к величайшему откровению, быть может. Быть может, в действительности ничего нет, а так случайная мысль, для нее самой облекающаяся на миг в доктора Михаила. А тогда все муки и провалы наши, и все гнусности — только сон. Сон-то как материи, не суть ведь? И мы не суть. Он смотрит неподвижно, как уже несущий, и улыбается своей мысли. Мы теперь можем создать новую философию реальной и реальности, новую религию небытия помойного, когда кошмары переходят в действительность, и мы так сживаемся с ними, что былое нам кажется сном. Нет, это невыразимо. Да, куры, вы спрашивали. У меня была одна курица, любимица Натальи Семеновны. Я думал было заклать ее как жертву и положить спокойницей в шкаф. Но бросил эту игривую мысль. Горошком кормил. Подойдет к балкончику. В последнее время она мало ходила. Сидела больше нахохлившись. Спрошу, ну что, Галочка? Чувствуешь опыт-то? Она только головкой повертывает. И я сейчас ей пару горошин. На ночь в комнаты запирал, понятно. И вот. Самоубийством покончила. Да что вы! Отравилась. Весь горький миндаль поела. Приготовил прожаривать, а она утром проснулась раньше меня, нашла и... в страшных конвульсиях. Ну, пошел я. У вас есть горький? Ну, так имейте в виду, если штук сотню сразу, лучше, конечно, в толченом виде. Сеанс может успешно кончиться. Абсолютно. А сейчас надо проведать горемыку нашу. В Париже жила когда-то. Видела сон прекрасный. А слышали новость? В Бахчисарае татарин жену посолил и съел. Какой же отсюда вывод? Значит, баба-яга завелась. Баба-яга? Та. Я сам только подумал. Вот видите, значит, сказка. А раз уже наступила сказка, жизнь уже кончилась, и теперь ничего не страшно. Мы последние атомы прозаической трезвой мысли. Все в прошлом, и мы уже лишние. А это, показал он на горы, это только так кажется. Такие бывают человечьи разговоры. Он уходит к соседке. У него под мышкой мешочек. Над ним белый широкий зонт, весь в заплатках. Идет, колышется. Навстречу ему голосок Ляли. «Михаил Васильевич в гости!» И Ляля его выпрыгает перед ним, заглядывает на мешочек. Пшеничка или, может быть, кукуруза. И не знают еще, что там самое для них вкусное, что так любят дети и голуби. Последняя горсть гороха. А я долго еще сижу на краю виноградной балки, смотрю на сказку. На радужном опахале хвоста, на чудесном своем экране павлин танцует у дачки, у дохлой лярвы. У ее головы недвижной, распластавшись на брюхе, тянется, вьется белка, вывертывая морду, будто целует лярву. Доносится до меня урчанье и влажный хруст. Она выгрызает у лярвы язык и губы. Так скоро. Ведь только сейчас ходила по пустырю кляча. Вот так, миленькое трио. Жаднюха на меня смотрит. Что? Горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ее лапки. Что смотришь? Вот начну тебя с лапки. Что? Теперь все можно. Она уснула. Так скоро. Доверчиво уснула. Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на леса в горах. Веки мои устали, глаза не видят. Сплю и не сплю. Сижу. Подторкивает, трещит. Шумят шумы, шумит дремучее, погасает солнце. Шумит водопадами в голове. Сорвешься туда к камням, а не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все сказка. Баба-яга в горах.